Она открылась в 1938 году. Владимир Сергеевич, ну откуда она здесь взялась? Ведь мы сейчас в 1935-м. Маша, я уже включил универсальный перемещатель УПА, и мы оказались в 1939-м. Это что же получается? Мы зашли в поезд в 1935 году, а вышли в 1939-м. Как интересно! Ты так считаешь, Маша? А ведь такие путешествия во времени миллионы пассажиров совершают ежедневно. И для этого им даже не нужен мой универсальный перемещатель УП. Станции строились в разное время, и каждая носит печать своей эпохи. На станции Площадь Революции, выложенной черным армянским мрамором, расположены 76 бронзовых фигур, изображающих советских людей разных возрастов и профессий. Солдаты, матросы, рабочие, студенты, инженеры, птичницы, парашютисты. Их автором является скульптор Матвей Манизер. При помощи этих скульптур он показал историю СССР вплоть до конца 1937 года. Становится заметным, как менялась одежда, вид занятий и увлечения людей. Все статуи прям как настоящие, то есть очень похожи на людей. Конечно, ведь автору позировали настоящие живые люди. Вот для этой скульптуры матроса-сигнальщика Матвей Манизер выбрал самого настоящего курсанта военно-морского училища Олимпия Рудакова. Какое редкое имя! Олимпий! В те времена любили давать редкие имена. А некоторые даже выдумывали специально. Например, имя Ким получилось из заглавных букв «Коммунистический интернационал молодежи». Это такая раньше была молодежная организация. И, кстати, именно это слово написано на колоннах станции метро «Комсомольская». «Ким». Оно означает, что в строительстве метро принимала участие молодежь. А я думал, это какой-то рабочий так о себе память оставил. Ну, знаете, иногда люди на стволе дерева ножичком царапают свое имя. Знаю, видела. Так обычно хулиганы поступают, портят дерево, а оно от этого болеть начинает или даже умирает. Ничего не умирает. Почему сразу умирает-то? Владимир Сергеевич, скажите, вот Олимпий Рудаков наверняка так не поступил бы. Ну, думаю, что вряд ли. Вот и я так думаю. Поэтому его и выбрали позировать для скульптуры. Наверняка он потом стал героем-моряком. Стал. Он прошел всю войну и даже танцевал с английской королевой Елизаветой II в день ее коронации. Ну, что я говорила? Вот это да! Владимир Сергеевич, это очень красивая станция. Она похожа на дворец. Верно, Маша. Многие станции напоминают дворцы. Потому что для их оформления были использованы архитектурные формы прежних эпох, в особенности античной Греции и Рима. Например, узоры отделки и барельефы станции Электрозаводская очень напоминают древнеримский храм. Только вместо мифологических героев на них изображены простые рабочие, строившие метро. А что такое барельефы? Барельеф — это выпуклое изображение отдельных человеческих фигур, целых групп или предметов. Они делаются из разных материалов, например, из глины, или высекаются из мрамора, или из какого-либо другого камня. Но не только скульптуры и барельефы делают станции похожими на дворцы. С древнейших времен в оформлении храмов и дворцов использовалась керамическая плитка, покрытая разноцветной глазурью, так называемая майоликовая плитка. Большое панно из этого материала занимает всю стену на станции Комсомольская. Оно воспевает героизм строителей-метростроевцев. А на станции Киевская Арбатско-Покровской линии стены расписаны самыми настоящими фресками. Изумительной красоты картины рассказывают о воссоединении Украины с Россией. А что такое фрески? Фреска — это техника живописи по сырой штукатурке. При высыхании содержащаяся в штукатурке известь образует тонкую прозрачную пленку, делающую фреску долговечной. Это очень древний вид живописи, ей больше 3000 лет. Ого! 3000 лет! Но есть и еще кое-что. Давайте переместимся на станцию Новокузнецкая.